пепельня. Искудавшая от аскез, Девахути была одета в рубище. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Йоги, брахмачарии, ванапрасхи и саньяси должны совершать омовение по меньшей мере 3 раза в день, рано утром, в полдень и вечером. Этого правила строго придерживаются даже некоторые грехасхи, особенно браманы, достигшие высокого уровня духовного развития. Девахути была дочерью царя и в доме своего мужа тоже вела царский образ жизни. Хотя Кардама Муни не был царем, с помощью своих мистических сил он построил для Девахути дворец, утопавший в роскоши, где у нее были свои служанки и все удобства. Но поскольку еще живя с мужем, она привыкла совершать аскезы, ей было нетрудно вести аскетический образ жизни. И все же от суровых покаяний, которым Девахути подвергла свое тело, после ухода мужа и сына она похудела. Лишний вес мешает духовному развитию. Нужно стараться сбросить вес, ибо избыточный вес является препятствием на пути к духовному самосознанию. Человек, занимающийся духовной практикой, должен избегать перееданий, не спать слишком много и не жить в комфорте. Он должен добровольно ограничить себя в еде и сне. Это необходимо для занятий любым видом йоги, будь то бхакти-йога, гьяна-йога или хатха-йога. Абхикшна вагаха капишан джатилан кути лалакан атманам чогра тапаса випрати чиринам кришам. Она совершала омовение 3 раза в день, отчего ее черные вьющиеся волосы со временем стали пепельными. Исхудавшая от аскез, Девахути была одета в рубище. Омагьян тимиран дасья гьянанджана шалакая чакшур унмеритам гена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам жхапитам гена бутали свайам рупам кадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхубья ива чапатитанам павайнипьо вайшнавипьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Девахути, после того, как ее муж и сын покинули дом и, подготовившись полностью погрузиться в бхакти-йогу, Девахути стала совершать предписанные обязанности целиком. То есть начала совершать полные предписанные обязанности. Но живя с мужем и с сыном, она прошла этот процесс, который называется процессом обучения. Все люди, которые интересуются поиском абсолютной истины, начинают с процесса ученичества. И этот процесс ученичества должен закончиться полным погружением в духовную практику. Никто сразу не может погрузиться полностью в духовную практику. Это невозможно. Даже если мы можем погрузить свое тело такое целиком, то мы также тут же автоматически можем лишить себя внутреннего понимания тех процессов, которые должны происходить. Таким образом, в духовной жизни существуют так называемые 2 стороны практик, которые называются карма-кандия, гьяна-кандия, которые должны привести к упасана-кандия. То есть к пониманию всех этих ритуалов, предписаний, правил и ограничений. К пониманию. Благодаря этому пониманию проявляется это знание. То есть это реализованное знание. Благодаря этому реализованному знанию человек успешно переправляется через океан рождения и смерти. И таким образом люди начинают, естественно, в своем сознании начинают действовать на уровне карма-канди. Как бы им ни казалось, что они такие чистые и преданные, что все они предались, но все они предались с материальными мотивами. Все. И не надо думать, что я вот предался без материальных мотивов. Кто-то каждый сидит и думает, я вот без материальных мотивов предался. Но это автоматически происходит. Поскольку сердце нечисто, то цель может быть предаться чисто. Но сразу предаться чисто никто не может. Поскольку сердце наполнено анартхами, и эти анартхи затрудняют продвижение к цели и также иногда затуманивают эту цель, отвлекают. Таким образом, нужен процесс ученичества, когда человек начинает свою духовную жизнь с того, что он пытается, даже имея какие-то мотивы, пытается сконцентрироваться на цели деятельности, постепенно изучая, общаясь, то есть изучая ведическую литературу, общаясь с преданными, пытаются постепенно отрегулировать свою такую жизнь, как будем говорить, жизнь, которая очень сильно или значительно внешне не отличается от жизни обычных людей. То есть значительно внешне, в общем-то, она не отличается от обычных людей. И постепенно в жизнь человека входят разные правила и предписания. Это происходит постепенно. И вот здесь как раз в комментарии Шрила Прабхупада описывает, что все это произошло, когда и все же от суровых покаяний, которым Девахути подвергала свое тело после ухода мужа и сына, она похудела. После ухода мужа и сына, то есть тогда, когда Девахути полностью погрузилась и погрузила весь свой ум, чувства, тело в бхакти-йогу. То есть полностью отошла от исполнения всевозможных обязанностей. Мы с вами, если возьмем жизнь Шрилы Прабхупады, то мы увидим, что Шрила Прабхупада тоже исполнял определенные обязанности. И очень долгое время. Шрила Прабхупада вырастил детей, содержал семью. И при этом постоянно исполнял свои обязанности, то есть выполнял свой долг перед духовным учителем, полностью сконцентрировав цель своей жизни для того, чтобы исполнить миссию своего духовного учителя. И после того, как он был полностью созревшим, Кришна так стал устраивать, что все это начало исполняться. То есть как следствие такой долгой медитации и так и правильному исполнению своих обязанностей. Вы знаете, что в жизни Шрилы Прабхупады были такие интересные случаи, когда он уже был готов и начал практически созрел так внутренне, и он начал, вернее, уже сделал очень значительные переводы некоторых песен Шримад Бхагаватам, в частности, первой песни Шримад Бхагаватам, вторую переводил, то его жена, она, вы знаете, да, обменяла его переводы на печенюшки. И уже через некоторое время, когда Шрила Прабхупада уже имел учеников здесь, он уже основал ИСКОН и рассказывал эти истории, то ученики спросили его, как так могло случиться, она же с вами общалась. То есть женщина прожила с вами столько лет, она же знала все это, вы же такой преданный, то есть вы любого можете сделать. И как же? И Прабхупада улыбался, он говорил, это было устроение Кришны. Не надо думать, что моя жена была настолько глупа. Не надо думать, что моя жена такая глупая. То есть Шрила Прабхупада видел в этом руку Кришны, что в его жизни присутствовал всегда Господь. И Господь в соответствии с его устремлениями и желаниями исполнить его волю устраивал таким образом, видя, что Шрила Прабхупаде или на какой-то стадии человеку не очень как-то комфортно кого-то бросить, или, как сказать, у него существует еще какое-то ощущение, что он должен еще исполнять свой долг. Чтобы помочь преданному, Кришна может создать такую ситуацию, в которой человек точно поймет, что надо уходить. И Шрила Прабхупада говорил, что на самом деле Кришна так устроил, потому что я уже немножко привязан, вернее, что моя привязанность, она осталась еще. И чтобы разрубить этот узел последней привязанности, Кришна создал такую ситуацию, чтобы я таким образом отреагировал на это. И Шрила Прабхупада говорит, я очень внутренне разгневался и подумал, о боже мой, с кем я связался? С кем я связался? И столько лет я так, кстати, это пытался делать. И Шрила Прабхупада сказал, что я еще больше убедился, что все это проявление иллюзорной энергии. Так сказать. И он разрубил эти узы привязанности. То есть Кришна, видя искренность своего преданного, как он постоянно находится в этом процессе ученичества, то есть постоянно в процессе обучения находится и действует правильно, то есть по науке, цель его определена, и он постепенно к ней продвигается. И суть его жизни исполнить эту цель, то есть достигнуть этой цели. Вот вы видите, как в преданном служении, допустим, люди предаются, говорят, вот моя цель Кришна, и потом цель постепенно что? Уходит. Вообще исчезает. Остаются одни ритуалы, такая благоприятная деятельность, ну, чтобы карма, так сказать, не давила, в общем-то. Неплохо было бы и поповторять, так приходить иногда в храм, а то уж совсем уж, так сказать, совсем потом корми станешь, так сказать, а там и проблемки опять придут, и все такое. И так вроде подчищаться, как Шрила Прабхупада говорил, как слон, он делает это сравнение со слоном. Слон, который делает омовение в реке, выходит и потом тут же обсыпается песком. И точно так же иногда преданное служение превращается вот в такую деятельность. То есть так поддерживать чистоту. То есть три раза в день омываться и три раза в день оскверняться, так сказать. Повторять святое имя и тут же оскверняться. То есть и люди не только внешне, но и внутренне постоянно попадают под эти формы осквернений. Иногда люди принимают очень, так сказать, глубоко внешние стороны преданного служения и упускают эти внутренние стороны. И все эти внешние стороны тоже заставляют их отказаться в итоге от цели преданного служения. Отказаться от цели. Поскольку когда человек действует на уровне ритуалов, сердце его всегда не имеет удовлетворения. То есть сердце не становится маслом, сердце становится каменным постепенно, жестким. Каменным и жестким, поэтому человек не может испытывать ни с кем никаких взаимоотношений, каких-то чувств. Проявляется такое одиночество, он всегда отдельно держится, обособленно. Такое проявление индивидуализма. Он не может ни с кем правильно взаимоотношения построить. И иногда вот духовные авторитеты, когда видят, что у человека такие серьезные проблемы, они могут рассмотреть два вида деятельности, чтобы помочь человеку. То есть явно человек в каком-то определенном уровне ритуалов находится. Или такой, как сказать, книжной сухой философии. И когда он попадает в такую ситуацию, то есть он не умеет ни с кем дружить, не проявляет никаких чувств и все остальное. То есть вся его дружба и все его чувство погружено только внутрь себя. И он думает, это реализация. Я вот сам в себе черпаю удовлетворение. Да, иногда бывают такие ловушки, когда человек думает таким образом, что я испытываю. И лучшим другом для него становятся какие-то, вот как Прабхупада говорит, кошки, собаки, автомобили, там, кстати, что-то такое. Какие-то материальные предметы, книги, вот, да, то есть вот с книг все время все вытягивается. Какая-то определенная сухая информация. И человек, говорится, он такой высохший становится. Высохший. И в этот момент, когда у человека возникают такие проблемы, иногда, видя полные авторитеты, предлагают ему занять какой-то, поскольку человек очень беспокоится. Когда человек в таком состоянии, он всегда хочет отдалиться, то есть хочет отойти от такого близкого контакта, близкого общения. И в силу этого ему иногда предлагают задуматься о семейной жизни. Ему не рекомендуют это, а предлагают задуматься, просто подумать, может быть, это каким-то образом решит его проблему. Потому что человек уже начинает останавливаться в своих изысканиях, внутренних изысканиях, и нету продвижения. И чтобы сменить одно на другое, он еще больше начинает увлекаться ритуалами. Еще больше начинает увлекаться ритуалами. Это вот помните, о чем я говорил вам, что Шрила Бхактисиддханта вот это выражение говорю, когда я забываю о лотосных стопах своего духовного учителя, я начинаю уделять слишком огромное внимание правильности омовения и аюрведической профилактике насморка. Когда я забываю о стопах своего духовного учителя. И вот в эти моменты человек переключается на второстепенные вещи. То есть он не может дать чувства, тогда он начинает давать шлоки. Он не может дать какую-то любовь, тогда он может дать ритуал и так далее. То есть человек пытается себя обмануть. Это знаете, вот как родители, они не могут дать ребенку чувства, зато они дадут деньги. Что важнее, деньги или чувства? Знаете, да? Или, допустим, все их воспитание сводится к тому, что как они ремнем всыпят. Но вот этих взаимоотношений не существует. И дети, или люди, они чувствуют эти взаимоотношения. Формализм вот этот. Вроде бы и не обвинишь человека в том, что он ничего не делает. Смотрите, он, кстати, пытается заботиться, но все это лишено вот этих внутренних отношений, внутренних чувств. И тогда человек явно страдает от определенных проблем. И вот во всех этих стихах как раз есть эта философия, когда человек в таком в потерянном состоянии находится. И сам порой не очень хорошо осознает, в каком состоянии он находится. И постепенно в его сознании развиваются вот такие вот, ну как сказать, идеи всевозможные. Когда человек не может найти выхода, вот в этих, у человека появляется желание что-то менять. Очень сильное желание все менять. Почему? Потому что он не может понять, почему не происходит этого. И у человека возникает желание что-то сменять. Вот вы знаете, это вот такой уровень есть, как Гана Тарала, да? Вот, слышали? То человек чувствует какое-то, что-то не идет у него. Он начинает думать, что это вот от них, из-за них. Из-за того, что помещение такое, город такой, в неправильной стране, климат не такой. То есть он пытается найти причины своей вот этой, как сказать, катастрофы, будем такой говорить, или как сказать, своей пустоты, где-то в окружающей. Точно так же потом он начинает думать на каком-то уровне. Нет, чувствую, что для моего духовного продвижения лучше жениться. Но с другой стороны, человек, который он может превратиться, так сказать, оказаться в заброшенном колодце. Но если с другой стороны я не женюсь, то... И вот и он начинает так вот, у него колебание ума начинается. Он думает, что в этом проблема. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур, он описывает как раз эти стадии. И когда человек вот начинает колебаться между семейной жизнью и думает, что в этом, так сказать, духовный прогресс его. Он начинает думать, что в этом духовный прогресс. И он начинает то ли жениться, то ли не жениться. И когда он находится в этом состоянии колебания вот этого, то есть вопрос-то не стоит, жениться или не жениться. Вопрос уже стоит в потере правильной деятельности, внутренней правильной деятельности. То есть это колебание, это как Дурьядхана, когда Арджуна с Дурьядханой пришли к Кришне, и Кришна предложил им, кого хотите выбрать, меня советником или мою армию. Он предложил первому Дурьядхане. И Дурьядхана начал колебаться. Он то есть сделал вид, что он так долго ходит, выбирает. И Арджуна, он так... Он думает, ну сейчас Кришну выберет точно. И Арджуна так думает, о боже мой, все. И Арджуна весь напрягся. А Дурьядхана, он такой ходил. И Кришна говорил, что? Он говорит, сейчас надо подумать. И он ходил так долго. На самом деле, выбор уже был сделан Дурьядхана. Дурьядхана Кришну бы не выбрал. Дурьядхана уже бы не выбрал Кришну. Почему же он колебался? Или делал вид, что он так мучается? Точно Кришну надо выбрать. Нет, наверное, армию. Вы думаете, он так? Он мог думать так в голове. Но выбор был уже сделан. Выбор уже сделан был. И Кришна улыбался, глядя на Арджуну, что Арджуна не понимает, что Дурьядхана давным-давно уже сделал выбор. Он просто... не хотел потерять самоуважение. Иногда мы просто себе, перед собой, сами перед собой устраиваем спектакль. Не обязательно мы можем устроить спектакль перед кем-то. Иногда мы можем устроить даже спектакль сами перед собой, уже сделав выбор, чтобы не потерять самоуважение. То есть, если даже я сам сделаю такой неправильный выбор, то какой-то фу, оказывается, я какой. А вот если я вот так долго мучился, убеждал себя. Нет, вот этот вот уровень описывает Шрила Вишванатха Чакраварти Такур. Но выбор уже сделан. И потом вот эти истории, знаете, когда человек попадает на такой уровень, он приходит, что-то у него какие-то проблемы, там какие-то несоответствия. Иногда духовный авторитет говорит: может быть, ты подумай, может тебе жениться стоит, что ли? Я получил указание жениться. И человек это указание так здорово выполняет. Все остальные, поэтому это не указание. И поэтому духовные учителя, Шрила Прабхупада говорил, вы никогда не должны делать ответственным кого-то за свой собственный выбор. Вам предлагают, что есть вот такой путь, есть такой. Вот этот путь аскетичный, там надо над собой работать, надо все. А этот путь вот более немножко такой длинный и полегче. Можете, так сказать, его выбрать. И если выбираете этот путь, это, так сказать, путь, будем говорить, такой вашей собственной выборности, а не чьей-то. И иногда мы так вот делаем. Я очень часто видел, как в духовной жизни люди таким образом поступали, ученики. Они приходили к своему гуру, убеждали его в том, что им надо только вот этим заниматься, и гуру говорил: ну хорошо. Они выскакивали оттуда и всем трезвонили, что гуру им дал это указание на всю жизнь. Но гуру, естественно, хотел, чтобы они сделали совершенно другой выбор. Точно так же, как Арджуна получил объяснение Кришны. Арджуна, я тебе показал два пути, но выбрать, каким путем пойти, ты должен сам. На что же надеялся Кришна? Что какой путь выберет Арджуна? Вот как вы думаете, Кришна надеялся, что все-таки Арджуна сделает выбор какой-то? Ну то если он знал и заставлял, то какой выбор? Не было никакой свободы. Если мы кому-то... Вот представьте, вы говорите жене: или уходи, или оставайся со мной. На что вы надеетесь? Вот когда вы хотите ее припугнуть там, или детям вы говорите. Вы, естественно, уверены, что у вас есть взаимоотношения, и вы рассчитываете на эти взаимоотношения. То есть, что сделают выбор тот, ну, каковы ваши взаимоотношения. Не сделают выбор какой-то неправильный. То есть, в вашу сторону сделают выбор, поскольку вы уверены, что столько взаимоотношений у вас было, и что человек откажется от своих каких-то идей ради этих взаимоотношений. Но вы даете это право выбора. Вы даете это право выбора. Для чего? Чтобы убедиться, есть ли эти взаимоотношения. Понимаете? То есть не выдумали ли вы сами себе эти отношения? На самом ли деле в том-то человеке эти отношения сформировались? Или вы так думали, что они сформировались, и поэтому думаете, что он всегда будет на вашей стороне? Но когда вы даете ему право выбора, чтобы убедиться в том, на самом ли деле эти отношения существовали, человек якобы колеблется, а потом выбирает свой путь. Поэтому Кришна сказал Арджуне: потому какой выбор сделали эти люди, я тебе говорю, они совершили столько греховных поступков, что достойны смерти. Они сами подписали себе смертный приговор своим выбором. Дурьятхана мог кричать, что это Кришна ему посоветовал. Но Кришна не советовал ему. Он ему предложил, чтобы показать ему, есть ли у тебя со мной взаимоотношения или нету. Есть ли у тебя йога, йог ли ты? Или ты просто материалист, который жаждет власти, чего-то еще. И он показал ему на этом примере. Поэтому Кришна и сказал Арджуне: Арджуна, по их выбору ты можешь уже видеть, что они совершили, и что они делали, и к чему они стремились. И по их выбору все они, вот этот выбор показал, что они совершили столько греховных поступков, что теперь достойны чего? Смерти. И он говорит: так исполнишь, Арджуна, стань совершенным оружием в моем плане, убей их всех. И ты тем самым принесешь им благо. Таким образом, в жизни по выбору можно определить, есть ли какие-то взаимоотношения. По выбору можно увидеть наши мотивы и так далее. И иногда человеку, который сам о себе ничего не знает еще, но выдумывает о себе что-то, и чтобы вам лучше было разобраться, и ему лучше было разобраться потом, когда вы ему объясните, так сказать, потому что он не понимает этих вещей. Вы можете предоставить, видя какие-то вот эти проблемы, можете предоставить выбор. На самом деле, были ли эти взаимоотношения у человека, не с вами, может быть, лично, А вот с Кришной, были ли эти взаимоотношения в этих всех ритуалах, так сказать, во всем, были ли, наладились ли эти взаимоотношения с наставлениями духовного учителя, наладились ли это желание, наладились ли вот эти, привели ли эти усилия к правильному решению, то есть наладили ли они эти взаимоотношения. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил: я бы совокупился 100 000 раз, если бы знал, что все мои дети будут осознавать Кришну. Но поскольку я в этом не уверен, я лучше. Потому что тогда связь моя с Кришной ослабнет. Ослабнет. И вот этот аспект выбора, правильности выбора или правильности подхода к преданному служению, он очень важен. И Шрила Прабхупада практически пропитал все свои комментарии, объясняя эти стихи, вот этим отношением. То есть нужно сначала развить отношения, чтобы сразу, чтобы в процессе развития отношений делать правильный выбор. Человек, который еще не развил этих взаимоотношений, он не может сделать правильный выбор. И когда вы предоставляете какую-то форму свободы этому человеку, то поскольку эти отношения еще слабые, а те отношения очень сильные еще, то естественно он какой выбор сделает? А? Конечно, он естественно может выбрать армию. Армию, то есть материальные. И когда мы на очень такой хлипкой вот этой стадии продвинутости даем такую возможность выбора, поэтому, говорится, духовный учитель в основном дает наставление. Но он говорит: ну выполнять их ты, ну ты смотри, но все-таки я бы хотел. То есть есть некая форма такого добровольного принуждения. То есть человек принимает добровольно, вот что его принуждают на это. То есть ему говорят: ну почему ж ты не встаешь? То есть такой, со стороны кажется, что вроде ругают, заставляют. Но это не ругань и не заставление. То есть человек добровольно хотел, чтобы его заставляли. Как мы, допустим, по утрам заводим будильник. Не, он не сам заводится и не ставит вот на такое время. Он нас не давит, он не тоталитаризм, никакого ничего. Мы сами его поставили, завели и надеемся на него. Потому что на себя не надеемся. Мы надеемся, что он нас разбудит. И когда он нас будет, мы, естественно, очень недовольны этим будильником. Но мы сами это делаем. Понимаете, да? И в преданном служении вот эта жизнь в храме или жизнь в этом процессе, взаимоотношения с духовным учителем или с авторитетом подразумевают принятие добровольного давления. То есть факт, что вас будут как раз не. Вот как раз вот когда вы хотите наслаждаться, вот как раз это срабатывает. Потому что вы добровольно это сделали, потому что хотели какие-то. И пока вы в Тамагуне, вы, естественно, недовольны. Вы очень недовольны. Вы знаете, да, вот еще в мультфильмах будильник, он вечно такой, с синяком, там перевязана голова у него, рука сломанная, он на костылях. И он как зазвонит и бежать, а за ним так его бьют. Иногда так происходит, когда живое существо не до конца осознает фактор вот этого добровольного давления, что я, просто понимая смысл, цели вот этой деятельности, понимая вот эту жизнь, я сам не могу себя контролировать, сам не могу себя регулировать, поскольку знаю свои слабости. Поэтому мы кому-то милостиво обращаемся и говорим: пожалуйста, вы не слушайте что-то, мало ли что мы болтаем. Ну, нам поддайте даже, если что-то. Потому что мы такие вам наговорим там. В эту минуту нас вообще не слушайте, когда нам там плохо или что-то. Так сказать. Потому что когда живое существо находится под влиянием гуны невежества, оно так себя ведет. Потом, когда оно так маленько оклемалось, оно попадает в гуну страсти, так себя ведет. И в гуне благости оно говорит: ну, я, извиняюсь, вспылил. То есть, и поэтому сразу человек образованный, он говорит: вот в этом состоянии и в этом состоянии на меня вообще серьезно меня не воспринимайте. Можете меня серьезно воспринимать только в этом состоянии. Или вот как человек, он говорит: ну, что ты обиделся-то, ну, я же пьяный был. Правильно? То есть человек говорит: что ты обиделся, ты что ты с пьяного, ты что возьмешь-то? И он говорит про себя: мало ли что я там тебе наговорю. Или потом в другой момент он говорит: ну что ты обиделся-то? Ну ты что, не видел, что ли, я в каком состоянии был? Ну я на тебя всякое наговорил. Ты знаешь, тут обжегся, то есть олово жидкое капнуло на голову, понимаешь? Что я в таком состоянии тебе мог сказать? Ты уж извини. То есть гуна невежества, гуна страсти, и человек говорит, подразумевает, что я в нормальном состоянии все это понимаю и принимаю. Просто я, так сказать, в таком состоянии был. Или когда человек говорит, ну, в тот момент, что ты мне так пытался объяснить? Я же такой тупой был, такой оскверненный, а ты мне там пытался объяснить что-то. Чего ты обращал внимание, что я так, кстати, ничего не соображал? Я же, ты вспомни, в каком состоянии я был-то. Потом, видите, потом уже оценка идет. Но для начала мы принимаем прибежище, то есть принимаем это добровольное давление. Добровольное давление. То есть мы добровольно хотим, чтобы нас... Это как вот мы приходим к зубному врачу, и он начинает зуб, а со стороны кто-то говорит, ничего, его пытают, смотрите, его поймали и пытают. А потом выясняется, что человек сам пришел, да еще так милость его просил, чтобы ему выдрали зуб. А кто вот не понял эту картину, он, вот представьте, какой-то другой человек, какой-нибудь папуас пришел, и смотрит человека на кресле, еще главное, иногда держит. И говорит, ну-ка прекратите издеваться, здесь что вам, камера пыток, так сказать, или что-то. Он не улавливает, что это абсолютно добровольное. И даже более того, его милости попросили. И человек идет добровольно на больно какую-то. Это и называется аспект добровольной аскезы. Добровольная аскеза. И вот эти аспекты выбора, это есть аспекты обучения. Как правильный выбор делать. То есть мы должны обучить преданных таким образом и давать им такие взаимоотношения, чтобы они сделали постепенно, вследствие развития этого осознания, да, сознания, делали правильный выбор. И также здесь вот Шрила Прабхупада затрагивает моменты и все же от суровых покаяний, которым Девахути подвергла свое тело после ухода мужа и сына, она похудела. Иногда люди, они вырывают вот какие-то строчки, не видя связи. И они думают, о, сейчас надо срочно похудеть. Но человек еще не выслушал указания, не построил правильно свою духовную жизнь. Еще он не находится в этом состоянии полного осознания, и то есть добровольного полного погружения в определенный метод духовной практики. То есть он еще частично продвинут. И он думает, вот это самое главное, стать худым. И он становится худым, тупым, безбожным и все. И думает, что такое? Стал худой, а сознание Кришны не идет. Но сознание Кришны, оно не от худоты, не от толстоты, а от осознания. Поэтому Шрила Прабхупада здесь описывает все вместе. Мы не можем одно от другого отделить. Он пишет этот, как Кришна говорит, как бусины, нанизанные на нить. То есть одно вытягивает другое. Одно вытягивает другое. Как вы одну реализацию сделали, автоматически вытягивается другая. Вы эту реализовываете, и таким образом происходит. И как следствие жизни с Кардамой Муни и служения такого, потом появление Капилы, то есть появление духовного учителя, Девахути приобрела определенную, то есть она сначала приучилась, Прабхупада пишет в комментариях, сначала она приучилась, хотя она жила в царской семье, но после жизни с Кардамой Муни она постепенно привыкла к разным видам чего? Аскез. То есть постепенно она приучилась к разным формам аскез. А почему она совершала эти аскезы? Она видела, как ее муж возвышен, какая она возвышенная личность. Поэтому у Девахути возникло желание следовать его указаниям. А поскольку он был очень высокой личностью, он понимал, что сразу на нее что-то нагрузить. Она должна приобрести знания, постепенно попробовать практиковать, развить и так далее. И как следствие вот этого обучения, когда даже не будет нас рядом, она сама добровольно полностью погрузится. Таким образом, этот процесс обучения, Кардама ее обучал, потом ее обучал Капила, она и все было, все полностью было связано вот этими взаимоотношениями. И вот результат этих личностных взаимоотношений, этой заботы, проявился в том, что когда мужа не было, уже не было сына рядом, она, исполненная вот этого знания, понимания этого, она полностью погрузилась и стала совершать эти аскезы. И таким образом она похудела и все остальное. Поскольку, чтобы реально завершить этот процесс, то есть вот все это стадия очищения, но потом, чтобы реально, так сказать, этот процесс двинуть, то есть в духовной жизни, там уже Прабхупада описывает, лишний вес, он может быть препятствием. Том. Но! Вы сами видите, что очень много, допустим, вот у нас в ИСККОН, допустим, есть духовные учителя, которые очень и очень даже полные. И мы можем думать, о, смотрите, балуются, язык значит у них, значит, они контролируют язык там или что-то еще. То есть очень полные духовные. Мы видим, он бактивинос какой. Но если вы узнаете истории об Бхактивинода Такуре, когда он полностью погрузился, отошел от всех дел, от учеников, от всего, и полностью погрузился, то он стал таким, как тростиночка. Если писание, как Бхактивинода Такур, я вот когда был во Вриндавне, там, как Бхактивинода Такур, жил на Радхакунде. Он уже практически как скелет был. Но тогда, когда он жил в семье, проповедовал, как все, он такой, животик у него такой, он в достатке жил, потому что просад хороший вкушал и очень много проповедовал, очень много проповедовал. В этой ситуации Девахути, она осталась одна, это было как следствие всего обучения, обучилась, поняла, как это делать и начала совершать. Вот надо уловить вот этот аспект постепенного развития знания, да, вот этого пробования, как это, апробирование такого, знаете, постепенного вхождения, и как следствие понимания, что потом, так сказать, как это делать, с развитием определенного желания, этой цели, человек полностью может погрузиться, уже полностью погрузиться в эту практику. Иногда люди, не понимая этих моментов, то есть человек еще не приобрел знания и понимания, а его уже начинают концентрировать худой или толстый. Его уже начинают концентрировать на каких-то этих моментах, ритуалов, которых он не понимает еще. И вместо того, чтобы дать ему попробовать просто, апробировать, то есть чтобы он, давай попробуем, а если не пойдет, не надо. Вот как я рассказывал, как врач, да, он говорит, давайте попробуем это лекарство вам применить. Давайте попробуем. Если не пойдет, вы мне сразу скажете, что что-то, какие-то проблемы в уме, там, и мы сразу сделаем по-другому. Таким образом идет это взаимоотношения. Это взаимоотношения. То есть как человеку, но перед тем, чтобы он смог погрузиться сознательно, вы видите, ее уже никто не заставлял ничего делать. Она сознательно погрузилась. Из привязанности к Господу. Она так привязалась к Господу, что полностью в итоге погрузилась. Чтобы достигнуть его лотосных стоп. Чтобы туда уйти, куда он ушел. Таким образом, эти взаимоотношения, они развиваются в процессе получения знания, понимания и осознания. И вот если люди не до конца понимают, что и как сделать, то тогда начинаются вот эти резкие перемены, резкие введения, нововведения или что-то еще. Поскольку нету этого процесса постепенности. Как постепенно, используя, то есть воспринимая именно философию не вритти марга, не правритти марга, а не вритти марга, как человеку дать возможность практиковать бхакти-йогу, допустим, есть вот брахмачари ашрам. Как брахмачари должен действовать? Потом грихасха ашрам, ванапрасха ашрам и саньяса ашрам. Грихасха ашрам подразумевается, и Кришна говорит, я создал эти все вещи. Что брахмачари обучается, потом занимается семейной жизнью, отходит от семейной жизни и полностью, полностью целиком погружается в преданное служение. Полностью. И вот это развитие знания постепенно приводит его к желанию очень строго и глубоко, с пониманием, что он хочет возвратиться назад к Богу, то есть достигнуть стоп Кришны, то есть удовлетворить Господа. Поэтому он полностью начинает с пониманием глубоким, куда это, что и должно привести, он начинает следовать всем этим вещам. Я хочу, чтобы вы очень хорошо это поняли, что сразу что-то принимать внешнее, не поняв, как это на тебя действует, но попробовать можно. Но если вы попробовали и неправильно, то есть вот так вот без руководства, то это может быть частью ваших ложных представлений о себе. То есть иногда человек, он думает, вот я худой, значит я очень духовно продвинут. Ну посмотрите, многие ли худые продвинуты? А? А кто-то может вот неправильно понять этот комментарий и думать, вот смотрите, вот он толстый, ему мешает, значит, духовной жизни. Он вообще никуда не едет. А вот смотрите, а этот худой, ну прет прямо вообще. Вот. Или говорит, смотрите, вот брахмачарий, значит, он вернется назад к Богу. А вот этот грехаска не вернется. Потому что мы читали в пятой песне, что грехаска вообще не может достигнуть сознания Кришны. Бесполезно. Это Прабхупада называл это видение неофита. Неофит в священных писаниях видит лишь одни противоречия. И в словах духовных учителей он слышит противоречия авторитетов. Он, то есть вот само наличие этой двойственности, восприятия, то есть двойственность, это есть наличие полного влияния материальной энергии. То есть он не видит, как эти вещи связаны и как одно вытекает из другого. Это наличие полного невежества. То есть он просто находится еще в иллюзии. Полной иллюзии. Пракритабхакти называется. Пракритабхакти. Преданный материалист, сохраняющий все материальные представления, все это ничего в голове, то есть еще ум его не освободился. Поэтому люди, не понимая вот этих процессов, куда, что, для чего, почему, они начинают вот эти внешние вещи, пытаться внешними этими вещами развить какие-то внутренние вещи. И не всегда это заканчивается успехом. Далеко не всегда. Не всегда. Как Шрила Прабхупада говорит, если поместить женщину и мужчину в одну комнату, то со временем между ними что? Естественно возникнут определенные желания. Между ними естественно возникнет определенное сексуальное желание. Сексуальное желание. Но это можно сказать, что это любовь и преданность возникнет. Поэтому вот этот аспект, как правильно это сделать, как людям дать Кришну, каков процесс вот этого давания, насколько он индивидуален и как он проходит. И я вот как раз специально про Павишна Махараджа, когда я читал такие лекции, я видел, что преданные не до конца понимают и пытаются думать, что они перескочили с одной ступени, то есть миновав 5 ступеней, они перепрыгнут. Ну, знаете, как человек, когда быстро торопится, он по ступенькам бежит, видели как? Там 3 перепрыгивает и вверх как бежит. Но на самом деле так можно бежать вниз. В духовной жизни вниз так можно бежать, сразу можно скакнуть и на первую. Или сразу вообще в подвал упасть. В духовной жизни ни одной ступени невозможно перепрыгнуть. И вот я специально, чтобы преданные услышали, я Прабхупаде Махараджу задал вопрос. Я говорю, вот есть вот эти ступени, всевозможные ступени в преданном служении. И я говорю, что правильно ли так я понимаю, да, при присутствии преданных, что человек, никто не может перепрыгнуть, то есть обязательно каждый должен побывать на этих ступенях, что это невозможно перескакивать. Но лишь разница в том, что насколько быстро человек реализует, то есть, эти вещи. Разница не в том, что ты можешь перепрыгнуть. Нет, перепрыгнуть невозможно. Это естественный процесс. Это как вот Прабхупада его сравнивал, 9 месяцев вот ребенок должен родиться через 9 месяцев. А может он родиться через 6? Может, но он будет недоносок. А может родиться через год, будет переносок. Для него естественный процесс. А можно миновать как-то апрель и июнь? Ну можно. Но потом посмотришь, какой будет такой. Что-то такое будет. Так и в процессе духовной жизни. То есть дело лишь в том, насколько человек под руководством находится, насколько он правильно действует. Это определит время пребывания на этой ступени. Иногда человек застревает на этой ступени, ему в уме кажется, что он уже перепрыгнул, а на самом деле качество его поведение, его все четко определяет вот эту ступень. Как человек думает, что вот он на такой ступени, что у него уже, допустим, таранга рангини, что у него здесь росток бхакти, он стал такой привлекательной личностью, все прямо в нем, прямо так привлекаются, вот эти теплоту чувствуют, все. А это лишь баджана крия, то есть вот это последняя ступень уровня неофитства. Знаете, да, баджана крия, таранга рангини. То есть тогда, когда у человека на самом деле пророс росток бхакти, и он стал таким привлекательным, что ему не надо никакого должности, положения. Все люди прямо только с ним говорить начинают, они все уже им привлекаются. У него просто бхакти есть. И бхакти так привлекательно, что оно привлекает всем. Человеку, он может быть некрасивым телом, но как только он начинает говорить что-то, пояснять о Кришне или о духовной жизни, все привлекаются сразу к нему. И благодаря этому, что в нем появился этот росток бхакти, человек так привлекательный, у него сразу появляется популярность, там все. То есть ему не надо даже никаких усилий делать, потому что бхакти появилась. А бхакти так привлекательна, что автоматически, потому что Кришна там-то такой привлекательный. И все. И в этот момент у него появляются почести, там то, все, люди к нему стремятся, все так. И вот в этот момент, это лишь последняя ступень вот этого уровня баджанакри, то есть неофитства. И там столько ступеней, вот уцахамая туда-сюда, туда. И человек думает, что я уже нахожусь на уровне анартха неврити, иногда говорю. О, последняя анартха выскочила вчера. Человек так может думать в силу своей неквалифицированности. И вот этот аспект Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура объясняет, что когда вот этот уровень таранга-рангини приходит, после которого только начинается процесс анартха неврити, то есть человек на этом последней ступени вот этой баджанакрии, то есть неофитства, росток бхакти у него вырастает, и он такой привлекательный становится. Только он рот открывает и начинает говорить что-то о духовной жизни, все сразу это привлекаются. Когда рассказывает о Кришне, все привлекаются. Уже, то есть настолько, и у него появляется слава, все такое. И как только он начнет использовать вот эти побочные продукты вот этого ростка бхакти, то есть вот этой славы, да, которая к нему идет, как он только попадает.